Глава 5. Наступило Рождество. Джози все еще оставалась в монастыре. Монахини старались украсить дом к празднику и усадили постояльцев клеить гирлянды из разноцветной бумаги. Джози написала Стэну, что их разбомбили, и обещала сообщить адрес, как только устроится на новом месте. Она отправила письмо в штаб батальона, где служил муж, но ответа так и не получила. Однако другие женщины уверяли, что письма из-за границы порой идут не один месяц, и надо просто набраться терпения. «Да к тому же ничего путного из них все равно не узнаешь», — добавила одна из собеседниц. «Я однажды получила письмо с одной единственной фразой: «Дорогая Марджори». Остальное вымарала цензура». Наверное, остальные строчки были слишком горячими. «Откровенность твоего муженька смутила цензора», — захихикала приятельница Марджори. «Горячие строчки? От Реджи? О, хотела бы я посмотреть. Самое горячее, что доводилось слышать от моего муженька, не желаю ли я чашку горячего шоколада перед сном?» Некоторое время подруги перекидывались пикантными шуточками и хохотали до слез, радуясь самой возможности посмеяться. На рождественский ужин монахини подали индейку — подарок от другого монастыря этого ордена, который находился в деревне. Каждый получил по тонкому ломтику мяса, а также большую порцию жареной картошки и пастернака, а на десерт — пудинг, щедро приправленный патокой и заварным кремом. Затем все пели праздничные хоралы под аккомпанемент фортепиано. Джози чувствовала, как в душе у нее зарождается лучик надежды. Похоже, жизнь в деревне не так уж плоха. Она постаралась припомнить все, что знала о сельском хозяйстве. Несколько раз ей приходилось бывать за пределами Лондона, когда воскресная школа устраивала экскурсии на побережье в Саутенд или Клактон. Детей усаживали в автобус, и всю дорогу они громко распевали: «Собери все свои беды в старый мешок», «И улыбайся, улыбайся, улыбайся». Тогда она почти не обращала внимания на мелькавшие за окном пейзажи. Зеленые луговины с пасущимися на них коровами, распаханные поля, небольшие деревеньки и домики с соломенной крышей. Милые картинки, но Джози думала только о том, чтобы первой заметить появившуюся вдали полоску моря. А затем... Самая восхитительная часть поездки. Им позволяли скинуть башмаки, стянуть чулки и бегать вдоль кромки прибоя, шлепая босыми ступнями по холодной воде. С тех пор выезды на природу ограничивались для Джози несколькими посещениями Эппинг-Фореста в те времена, когда Стэн ухаживал за ней. Да и вряд ли этот парк можно было назвать сельской местностью, поскольку они добирались туда на метро. Однако прогуливаться летним днем в прохладной тени среди густой зелени было приятно. Джози вспомнила, как Стэн пытался заняться с ней любовью под старым дубом, но она не позволила, твердо заявив: «Нет никаких глупостей, пока у меня на пальце не будет обручального кольца». И на следующей неделе будущий муж явился к ней с маленьким бриллиантовым колечком. Джози улыбнулась воспоминаниям. Когда-то они были по-настоящему счастливы, а причиной появившихся позже грубости и раздражительности мужа стало отсутствие детей, да еще его патологическая ревность. Стэн постоянно опасался, как бы жена не стала засматриваться на других мужчин. «Бедняга Стэн», — пробормотала она вполголоса. «Человека подхватило и унесло неведомо куда. Где он теперь? С кем встречает Рождество? Может, его ранило, а может, уже и вовсе нет в живых?» При мысли об этом Джози чувствовала, что начинает относиться к недостаткам мужа более снисходительно. За то время, что Джози провела в монастыре, их район не бомбили, а в сочельник они не слышали даже отдаленного гула вражеских самолетов, что само по себе уже можно было считать чудом. Но уже на следующий день после Рождества бомбардировки возобновились. На этот раз им повезло меньше. Снаряд попал в крышу церкви. На месте центрального нефа осталась черная дымящаяся дыра. Взрывной волной выбило несколько окон в монастырском здании, в том числе и в часовне. Джози была не единственной обитательницей монастыря, кого звук воздушной тревоги повергал в панику. У некоторых даже случилась истерика, так что потом их пришлось долго отпаивать чаем. Однако Джози не собиралась демонстрировать свой страх, хотя сердце у нее в груди колотилось как безумное. Голова кружилась, и она чувствовала, что может потерять сознание в любую секунду. Джози поняла, насколько стала ранимой и хрупкой. Внезапная идея о переезде в деревню показалась более чем привлекательной. И на следующее утро она отправилась на поиски настоятельницы монастыря. «Скажите, когда будут готовы мои документы и как скоро я смогу уехать из города?» — спросила Джози монахиню. «Ваши бумаги поступили неделю назад, однако доктор считает, что вам следует побыть у нас еще немного, пока окончательно не оправитесь от сотрясения мозга. Однако, если вы чувствуете себя достаточно окрепшей для столь длительного путешествия, я внесу ваше имя в список на эвакуацию». «Думаю, я готова уехать из Лондона», — сказала Джози. «О, не поймите меня неправильно. Мне нравится у вас. Вы настоящие святые. Но я больше не в силах переносить бомбежки. Каждый раз, когда слышу эти чертовы самолеты, вспоминаю, как оказалась заживо погребенной под развалинами. Не знаю, смогу ли когда-нибудь снова чувствовать себя в безопасности». Монахиня кивнула. «Понимаю, миссис Бэнкс, вы пережили такой ужас. Но что действительно важно, помнить, что вы пережили это. Вероятно, по какой-то причине Бог хочет, чтобы вы еще побыли в этом мире». Джози рассмеялась. «Да бросьте, он просто не желает видеть меня на небесах». Монахиня мягко улыбнулась. «Полагаю, он был бы счастлив видеть вас на небесах. Просто еще не время. Ну, как бы там ни было, передайте им, что я готова отправиться в деревню. Не хочу лезть без очереди или занимать чье-то место, но если у меня есть право на эвакуацию, я хотела бы воспользоваться им». «Конечно, миссис Бэнкс». Монахиня похлопала Джози по здоровой руке. «Я сообщу в комиссию по эвакуации». Дни бежали за днями, и лишь в первую неделю января 1941 года Джози привезли на вокзал Кингс-Кросс. В руках она сжимала холщовую сумку, в которой находились все ее жалкие пожитки, а на шее висела бирка, где было указано, кто она такая и куда направляется. На перроне Джози присоединилась группа отъезжающих, в основном состоящих из детей, хотя среди сопровождающих было несколько женщин. Ребятишки сбились в плотную стайку, словно так чувствовали себя в большей безопасности, и широко раскрытыми глазами смотрели, как поезд, пыхая клубами пара, подкатил к платформе. Многие впереди видели паровоз, впервые оказались на такой огромной железнодорожной станции. Джози думала, скольким из этих детей пришлось покинуть своих матерей, а сколько из них остались без матерей. Элегантно одетая женщина, одна из многих представительниц среднего класса, которых война вывела из уютных гостиных и отправила работать волонтерами, взглянула на бирку Джози и сверилась со списком, который держала в руках. «Вы отправляетесь в Питерборо, миссис Бэнкс. Встаньте, пожалуйста, с той группой возле колонны». Джози послушно исполнила приказание. Группа состояла из детей, пугливо жавшихся друг к другу. «Привет», — сказала Джози, подходя к ним. «Мы с вами отправляемся в интересное путешествие на поезде». В ответ она получила несколько робких улыбок. Вскоре вся компания уселась в вагон, и они тронулись в путь. Постепенно городские постройки сменились полями и редкими перелесками, по-зимнему прозрачными и унылыми. Движение было мучительно медленным. Состав едва полз, а если навстречу шел товарняк, приходилось пережидать на запасном пути. Нынче грузы стали важнее людей. По мере продвижения к северу стали появляться занесенные снегом участки. Дети в вагоне оживились, многие из них, живя в городе, ни разу не видели чистого белого снега. А некоторые впервые в жизни видели коров и овец. Прильнув к окнам, малыши с интересом разглядывали проплывающие пейзажи. «Коровы, мисс! Какие большие, верно?» — заметил маленький мальчик. «Как думаете, они не опасны?» «Думаю, что нет. Ведь они каждое утро дают нам молоко», — сказала Джози. «Кто-то же должен доить их». Мальчик уставился на нее, переваривая услышанное. «Значит, молоко мы получаем из этих коров?» — уточнил он. «Да. Видишь, между ног у них вымя. Нужно тянуть за соски, и из них польется молоко». «Да ну, не может быть!» — мальчик расхохотался. Джози не стала признаваться, что сама ни разу не видела, как доят корову. 3 часа спустя поезд прибыл на станцию Питерборо. Путешествие утомило Джози. Нескончаемый гомон детей, неровное движение поезда, который то останавливался, то вновь набирал ход. От всего этого у нее разболелась голова. На перроне их поджидала очередная группа женщин-волонтеров в синих бухгалтерских нарукавниках и со списками эвакуированных. Деловито сверяясь с бумагами, они сортировали новичков, словно пастушки-собаки, загоняющие отару овец. Джози и ее попутчиков направили к припаркованному возле станции зеленому автобусу. Она одной из первых забралась внутрь и, проскользнув в самый конец, устроилась в уголке на заднем сиденье. Перед ней сели 2 детей. Девочка помладше горько плакала, содрогаясь всем телом от душивших ее рыданий. Джози подалась вперед и ласково опустила руку на плечо бедняжки. «Все хорошо, милая. Нас отвезут в безопасное место. Мы побудем там до тех пор, пока нам не разрешат вернуться». «Но мы так далеко от дома», — с трудом выдавила девочка между всхлипами. «Как мама найдет меня?» «А мы напишем ей письмо. Когда настанет пора возвращаться домой, маме сообщат, и она встретит тебя». «Мне некуда возвращаться», — слабым голоском пискнула малышка. «Наш дом разбомбили, а мама лежит в больнице». Джози не знала, что ответить. Тревога ребенка эхом откликалась в ее собственном сердце. Она точно так же понятия не имела, что ждет ее в будущем. Автобус заполнился детьми. Правда, среди пассажиров оказалась одна женщина с грудным младенцем на руках и 2-м малышом, который едва начал ходить. Их устроили впереди возле водителя. Двигатель взревел так, что автобус содрогнулся, а затем рывком тронулся с места. Джози отбросила назад и вдавила в спинку сиденья. Она обнаружила, что рядом с ней сидит девочка постарше, лет 13, в коричневом шерстяном берете, из-под которого виднелись 2 длинные тугие косы. На бледном лице подростка застыло безучастное выражение. Девочка смотрела на свои худые руки, сложенные на коленях, не желая встречаться с глазами с окружающими. «А здесь вовсе неплохо», — заметила Джози, глядя в окно на пригородные постройки, сливающиеся с окружающими полями. «Следов бомбежек нет. И могу поспорить, здесь нам дадут приличную еду. Как считаешь?» Девочка молча подняла глаза и вежливо улыбнулась. «Кстати, я Джози», — представилась Джози. «Мой дом разбомбили. А тебя как зовут?» «Лотти», — сказала девочка. В ее голосе слышался иностранный акцент. «Ты не англичанка?» Девочка качнула головой. «Нет, я из Германии». И добавила, увидев испуганное выражение на лице Джози, «Родители отправили меня в Англию с киндертранспорт. Не слышали о таком?» Джози покачала головой. «Еще до войны, когда евреев начали преследовать, некоторые родители отправили своих детей в Англию, чтобы мы были в безопасности». «Так ты приехала без мамы и папы? Совсем одна?» «Одна». Девочка снова уставилась на свои руки. «Взрослым не разрешили выехать, только дети». «Наверное, тяжело было уезжать», — вздохнула Джози. «А что родители? Они пишут?» Джози увидела, как лицо ребенка исказилось от боли. «После начала войны письма из Германии перестали приходить. Даже не знаю, живы ли они». «Конечно, я надеюсь на лучшее. Мой папа — профессор в университете, крупный ученый, но наверняка ничего не известно». «А где ты жила все это время? В Лондоне?» Джози заметила, как по лицу девочки снова пробежала тень. «Нас приняли еврейские семьи. Меня взяли 2 пожилые женщины, сестры из Голдерсгрин. Знаете этот район? Там живет много евреев». «О, конечно!» Это очень милый район Лондона. А дом был красивый? Да, красивый. Но вот хозяйки оказались не очень приветливыми. Им не нужен был ребенок, они хотели иметь прислугу. Сестры заставляли меня работать с утра до ночи, таскать уголь из подвала, топить камины, скрести полы, чистить ковры. Однажды я слышала, как они хвастались своей приятельнице, что после моего приезда смогли уволить женщину, приходившую к ним убирать, и сэкономили массу денег. Я плохо понимала по-английски, и сестры ругались, если я путалась и неправильно выполняла их приказания. Мне у них было очень плохо. «Старые ведьмы», — буркнула Джози, заставив Лотти улыбнуться. «А как ты попала в эвакуацию?» «Когда я стала лучше понимать английский, я услышала об одной организации в Лондоне, благотворительной, которая помогает еврейским беженцам. Однажды вместо школы я отправилась к ним. Там я познакомилась с очень доброй женщиной, она обещала помочь мне. Мы пошли вместе с ней в Голдерс Грин, и она заявила моим хозяйкам, что им должно быть совестно за то, как они обращаются со своей соплеменницей. А после женщина забрала меня к себе. Я жила у нее в квартире, пока наш дом не разбомбили. Так я оказалась здесь». «А что приютившая тебя женщина? С ней все в порядке?» «Да, мы прятались в бомбоубежище, но дом разрушили, и жить стало негде». «Мне тоже стало негде жить», — вздохнула Джози. «Вас не ранило?» — сочувствием спросила Лотти. «Не сильно. Во всяком случае, не настолько серьезно, как тех, кого мне довелось повидать в больнице. Но, думаю, свежий деревенский воздух всем нам пойдет на пользу», — бодрым тоном добавила Джози. «Надеюсь», — согласилась Лотти. «И надеюсь, новая семья не будет относиться ко мне как к прислуге». «Не волнуйся, дорогая», — сказала Джози, сожалея, что правая рука у нее не действует, и она не может обнять девочку. «Теперь у тебя есть я. Обещаю, я присмотрю, чтобы о тебе позаботились». Джози успела заметить, как Лотти украдкой смахнула слезу, прежде чем снова поднять глаза. Автобус покинул Питербору и теперь двигался по узким проселочным дорогам, по обеим сторонам которых тянулись поля, припорошенные недавно выпавшим снегом. «О, а здесь тоже бывает снег!» — оживилась Лотти впервые с начала поездки, проявляя интерес к тому, что ее окружало. «Совсем как дома в Германии». «А где вы жили в Германии?» — спросила Джози. «В Мюнхене, на юге страны, рядом с Альпами. Зимой мы катались на лыжах. Это очень весело. Мой папа отлично ходил на лыжах. Он и меня научил, и сам смастерил для меня первую пару лыж». В голосе девочки послышались тоскливые нотки. «Здесь нам вряд ли удастся покататься с горок», — улыбнулась Джози. «Местность плоская, как блин». «Как блин?» — Лотти выглядела озадаченной. «Ой, извини, это английское выражение. Плоский, как блин. Знаешь, что такое блин?» Джози начертила в воздухе круг. «Я, панкухен. Их пекут на сковородке». «Верно. Вот и здесь земля такая же плоская, понимаешь?» Девочка рассмеялась. «Поняла. Я каждый день узнаю все больше и больше английских слов, но некоторые тонкости до сих пор не сразу улавливаю». «Думаю, ты очень хорошо говоришь по-английски, учитывая, что живешь в стране чуть больше года». «К сожалению, я мало чему научилась у тех женщин. Хозяйки обзывали меня ленивой и глупой. Но школа была хорошая. Мне там нравилось. Надеюсь, здесь тоже найдется школа, куда я смогу ходить. Я всегда мечтала, что однажды поступлю в университет». «В университет? Вот это да!» — воскликнула Джози. И, помолчав, добавила. «Держись за свою мечту, детка. Не отступай. Мне пришлось бросить школу в 14 лет. Я всегда сожалела об этом». «Я люблю читать, а вы?» — спросила Лотти. «Мне разрешали брать книги из школьной библиотеки, но этим женщинам не нравилось, что сижу с книгой, а не работаю по дому. Мне приходилось читать по ночам, лежа в постели». «Я тоже люблю читать», — призналась Джози. «Будем надеяться, что и здесь найдется библиотека». Лотти кивнула, и они обменялись улыбками, словно две заговорщицы.